Глава 16. Утром озябший кот ткнулся рыжей башкой в лицо, пробуя заползти под одеяло. Рябинин проснулся и уступил ему нагретое место. Было уже 9 часов, теперь вставали поздно. Холодный воздух свободно гулял по клубу. Рябинин побрился электробритвой, плеснул на щеки воду с мелким ледком и, не завтракая, вышел на улицу. Ему хотелось побыть одному и подумать о прозренных мыслях убитой. Не хотелось встречать инспекторов в клубе и натыкаться на дом Слежевских в поселке. И он зашагал к лесу, на просторы. Ночью выпал первый жданный и всегда неожиданный снежок. Дорога была затянута туманом, который от низкого солнца стал розовым. Розовый летний туман на зимнем снегу. Редкие теплые хлопья повисли на елях, отчего хвоя контрастно потемнела до черноты. На светлой и худой березке, давно скинувшей листву, снег даже не зацепился. Она стояла меж елей, как обнаженная женщина среди мужиков. Рябинин ступал в снег, который таял под подошвой. Могла ли Слежевская догадаться о своей смерти, не имея никаких фактов? Могла. Психологи давно знают о неосознанной переработке информации и предсознательных процессах в мозгу. Рябинин признавал бессознательное, отводя ему четкое место, под сознанием. Может быть, слишком маленькое место, но допустить его равенство с сознанием значило допустить, что человек есть наполовину зверь. Он не понимал иронического отношения к рефлексии, самонаблюдению, самоанализу. Не есть ли это самокопание желанием нашего сознания пробиться к своему подсознанию? И не пробилась ли к нему Слежевская? Рябинин остановился у полянки, где бегали 2 собаки. Взрослый лохматый пес и овчаренок-одногодок. Неуверенный снег они давно разметали своими лапами. Когда овчаренок забывался и напрыгивал, здоровенный пес свирепо цапал его зубами за холку. Подросток летел кубарем к пожилому мужчине и начинал визгливо покусывать хозяина за рукав куртки. Слежевская могла догадаться о своей смерти при помощи интуиции, о которой люди еще слишком мало знали. Да и что человек знал о себе хорошо? Ученые отвергали сверхчувственное восприятие только потому, что подходили к нему с каноническими знаниями, со старыми мерками, и были похожи на людей, полетевших в космос с зонтиками и в калошах. Но есть тайны, как бы всеми признанные. Ведь никого не удивляли редкие способности, скажем, к математике или к языкам. Не удивляла необъяснимая сила искусства. Не удивляло народное приятие снов, гаданий и примет. Не удивляла странная энергия, возникающая у человека в минуты опасности или смерти. В конце концов, не удивляла та же самая интуиция. Юный овчаренок хватанул пса за нос. Расплата была мгновенной и болевой. Побитый нахал припустил к хозяину и бросился грызть его рукав. Странно, чем больнее кусал его пес, тем овчаренок сильнее трепал хозяйскую куртку. Рябинин перепрыгнул канаву, отделявшую поляну от дороги, и подошел к мужчине. «Скажите, почему он вас кусает?» «От злости на этого Ньюфа». «Почему же не кусает его?» «Боится, на меня переносит». Рябинин смотрел на хозяина собаки, теряя чужое лицо в какой-то воспаленной мгле, словно между ними лег туман всего леса. «Что с вами?» — насторожился мужчина. «Нет-нет, ничего». Рябинин вышел на дорогу, где остатки розового тумана доедали остатки раннего снега. Перенос. Как же он забыл про это странное психическое состояние? Как же он забыл про гениальную народную замету — сорвать зло на другом? Не понял сказанную Верой Игнатьевной, свидетельницей, пословицу «кричит на кошку, а думает на невестку». Частенько горе подступает неспешно, как бы давая человеческой душе приготовиться. Но душа не хочет его, бьется душа, пытаясь стать неприметной и спрятаться. Не спрячешься. Тогда душа пробует отпихнуть горе, оттолкнуть его подальше. Но куда? В космос? Некуда. Мечется душа и смотрит на людей. Почему горе у меня? Почему не у них? А может быть, не у меня, а может быть, у них? У них, у них. И слабая душа захлебывается от призрачной надежды. И у слабой души хватает лишь сил вытеснить плохое и впустить хорошее. Конечно, горе у них, у других. Мимо проехал многотонный грузовик с сосновыми бревнами. Рябинин вдохнул запах смолы, который за эту секундную встречу перебил все другие запахи и выхлопного газа, и мокрой земли, и прелых листьев. Анна Слежевская противилась семейному горю сколько могла. Чем хуже становилась в доме, тем больше она похвалялась хорошим мужем и детьми. И когда стала невмоготу, она бессознательно перенесла свое горе на других, на любого. На Мелентьевну, вовремя сказавшую слова о ведрах и убийстве. Теперь Слежевская знала причину своего горя. Мелентьевна хочет ее убить. И повторяла это и убеждала себя. И стало ей легче, ибо для слабой души покой дороже правды. Рябинин скоро подходил к поселку. Его промокшие ноги горели от быстрой ходьбы, и вроде бы сырой носок стер пятку. Но в поселке Рябинин притормозил свой ход. Ему захотелось поговорить с Верой Игнатьевной. Она могла знать больше, чем сказала в клубе. И он никогда не избегал общения с человеком, который умел заглядывать в душу чуть глубже, чем все остальные. Рябинин знал ее адрес. Он отыскал зелененький домик на улице Зеленой и увидел хозяйку, выходящую из калитки. «Здравствуйте, Вера Игнатьевна!» «Здравствуйте!» Ее лицо, озаренное удивлением, стало опять простодушным, как в клубе. Они пошли рядом в сторону магазина. «Я хотел вас спросить, верно ли, что Слежевские жили без скандалов?» «Это весь поселок видел. Знаете, как они трогательно шли по улице, как молодожены?» «Да», — вздохнул Рябинин, сразу ощутив сырость носков и пронзительность талой воды. «Но я думаю, что жили они ужасно», — вдохнула и Вера Игнатьевна. «Вы же только что сказали, что весь поселок видел...» «Это я сказала от ума, а теперь говорю от сердца». «Вера Игнатьевна, не могло же ваше сердце ни с того ни с сего? Ведь, наверное, были факты». Она помялась и глянула на следователя искоса, решая, стоит ли говорить этому человеку то, что никак не шло у нее с языка. «Был и факт». «Какой?» «Цветы у них вяли на окнах». Рябинин видел эти вялые цветы в день осмотра дома. «Ну и что?» — неуверенно спросил он. «Анна их поливала, ухаживала, а они не росли. Когда в доме ругаются, то цветы чахнут. Вам смешно?» «Нет», — убежденно ответил Рябинин. «Если от ругани чахнут люди, то почему бы от ругани не чахнут цветам?»